Глава 7. Без снисхождения. Приказ коммуны. Без пощады. Приказ принцев. В то время как все это происходило у Таниса, Тельмарш шел к Ролану. Он пробирался глухими тропинками через овраги и ложбины, углублялся в чащу, то ничего не замечая, то интересуясь каким-нибудь пустяком, скорее мечтая, чем думая. Ведь у мечты, противоположность размышлению, нет определенной цели. Он часто сворачивал с дороги, присаживался отдохнуть, нагибался, срывал росток дикого щавеля и принимался жевать, останавливался напиться из ручья, минутами настораживался, прислушиваясь к доносившемуся издали шуму, потом опять задумывался, подпадая под обаяние роскошной природы. Подставляя свои лохмотья солнечным лучам, быть может, слыша людские шаги и голоса, но слушая пение птиц. Он был уже стар и тяжел на подъем, ему трудно было много ходить, как он и сам сказал Долантенаку, пройти четверть мили было для него уже утомительно. Он сделал небольшой крюк в сторону Круа Авраншена, и был уже вечер, когда он возвращался домой. Недалеко от Массе тропинка, по которой он шел, вывела его на высокий бугор, где не было деревьев и откуда открывался вид на всю окрестность до самого моря. Его внимание привлек столб дыма, поднимавшийся с земли. Нет ничего приятнее вида дыма, и ничего нет страшнее. Бывает мирный дым и дым злодейский. Разница в густоте и цвете дыма. Это разница между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и могилой, между жизнью и смертью. Показавшийся из-за деревьев дымок может означать и самое лучшее на свете — домашний очаг. И то, чего нет страшнее — пожар. И зачастую счастье или горе человеческое заключены в этом эфемерном, разносимом ветром веществе. Дым, замеченный Тельмаршем, внушил ему беспокойство. Он был совсем черный, с перемежающимися вспышками огня. Было ясно, что пожар уже начал потухать. Дым поднимался над фермой Эрпанпайль. Тельмарш ускорил шаги. Он очень устал, но ему хотелось знать, в чем дело. Он взобрался на косогор, по другую сторону которого раскинулись поселок и ферма. Там не было больше ни фермы, ни поселка. Куча развалин догорала на месте Эрп-Анпайля. Всякий пожар — вещь печальная. Страшно смотреть, когда горит дворец, но когда горит лачуга, сердце больно сжимается. Охваченная огнем хижина бедняка, что может быть ужаснее этого? Разорение, обрушивающееся на нищету, коршун, терзающий земляного червя. Какая возмущающая душу бессмыслица. Если верить библейскому сказанию, однажды некто, оглянувшийся на пожар, превратился в камень. Так окаменел, застыв на месте, и Тельмарш, перед открывшейся ему картиной. Разрушение совершалось в полном молчании. Не было слышно человеческих криков, ни одного возгласа не долетало с того места, над которым стоял столб дыма. Пламя пожирало последние остатки поселка. И кроме грохота обрушивающихся бревен да треска горящих соломенных крыш, не слышно было ничего. Минутами дым разрывался, сквозь провалившиеся крыши видна была внутренность лачуг, окрашенная пурпуром пламени, тряпье бедняков и убогая старая мебель в пылающих коморках. Очаг огня как будто щеголял своими рубинами, ослепляя Тельмарша зловещим блеском страшнейшего из бедствий. Огонь перебросило на смежную с фермой каштановую рощу, и ближайшие деревья горели. Тельмарш прислушивался, стараясь уловить человеческий голос, крик о помощи, но ничего не было слышно. Не видно было никакого движения, кроме движения огня. Все молчало. Подавал голос только пожар. Неужели все убежали? Куда девалась кучка людей, вечно копошившихся над каким-нибудь делом, оживлявших своей жизнью этот уголок? Что с ними сталось? Тельмарш сошел вниз. Перед ним было странное зрелище. Какая-то страшная загадка, которой он не мог разгадать. Тихими шагами, как привидение, не отводя глаз от того, что он видел, подходил он к развалинам фермы. Он чувствовал себя мертвецом в этой могиле. Он подошел к тому, что было воротами фермы, и заглянул во двор, теперь уже не отделявшийся забором от лачуг, окружавших его. Все, что он видел до сих пор, было ничто в сравнении с тем, что теперь предстало его взору. На это было страшно смотреть. От этого кровь леденела в жилах. Посередине двора возвышалась большая черная куча. С одного бока ее освещал отблеск пожара. Сверху на нее падал свет луны. Эта куча была грудой людей, и люди эти были мертвы. Кругом стояла чуть-чуть дымившаяся огромная лужа. В ней отражалось пламя пожара, но она была красна и сама по себе. То была лужа крови. Тельмарш подошел ближе. Он стал рассматривать одно за другим эти распростертые тела. Все это были трупы. Луна и пожар щедро обливали их своим светом. Все трупы были в солдатских мундирах, и все с босыми ногами. С них, очевидно, сняли сапоги, обобрали и оружие. Мундиры были сплошь синие. Кое-где в этой груди мертвых рук, ног и голов попадались простреленные треуголки с трехцветными кокардами. Убитые были республиканцы. Те самые солдаты парижского батальона, которые еще накануне стояли гарнизоном на ферме Эрпанпайль. Здоровые, веселые. Симметричное расположение тел ясно показывало, что эти люди были расстреляны. Их уложили на месте одним залпом. Уложили обдуманно, аккуратно. Все до одного были мертвы. Из груды тел не вылетало ни хрипа, ни стона. Тельмарш произвел свой осмотр очень тщательно, не пропустив ни одного трупа. Все были изрешетены пулями. Люди, производившие экзекуцию, должно быть, торопились, потому что не дали себе даже труда зарыть тела. Он уже хотел уходить, как вдруг взгляд его случайно упал на низенькую стену, уцелевшую от пожара. И он заметил, что из-за угла этой стены торчат четыре ноги. Эти ноги были обуты и меньше всех остальных. Он подошел к стене. Ноги были женские. За стеной лежали рядом две женщины. Тоже расстрелянные. Он наклонился над ними. На одной было что-то вроде солдатского мундира. Возле нее валялась разбитая пустая манерка. Эта женщина была маркетантка. Голова ее была пробита четырьмя пулями. Она была мертва. Он стал осматривать другую. Это была в крестьянском платье. Лицо ее было мертвенно-бледно, рот раскрыт, глаза закрыты. На голове не было ран. Ее одежда, вероятно, от долгого пути превратилась в лохмотье. Лиф раскрылся, должно быть, когда она упала. И грудь была обнажена. Тельмарш раздвинул лиф еще немного и увидел на одном плече круглую ранку от пули. Ключица была перебита. «Мать и кормилица», — пробормотал он, глядя на бледную мертвенную грудь. Он прикоснулся к телу, оно еще не остыло. Кроме перебитой ключицы и раны в плече, на нем не было повреждений. Он приложил руку к сердцу женщины и почувствовал слабое биение. Женщина была жива. Тогда он выпрямился и закричал не своим голосом. «Есть тут кто-нибудь?» «Это ты, старик?» Откликнулся чей-то голос, но так тихо, что еле можно было расслышать. Из какой-то ямы в развалинах высунулась голова. Вслед за тем из другой развалины показалась и другая. Это были два крестьянина, успевшие спрятаться. Единственные существа на ферме, оставшиеся в живых. Услыхав знакомый голос нищего, они осмелели и выползли из своих нор, куда забились со страху. Они подошли к Тельмаршу, оба еще тряслись от всего, что им пришлось пережить. Тельмарш мог кричать, но говорить не мог. Так действуют глубокие потрясения. Он показал пальцем на распростертую женщину. «Разве она еще жива?» — спросил один из крестьян. Тельмарш ответил утвердительным кивком головы. «И другая жива?» — спросил другой крестьянин. Тельмарш отрицательно мотнул головой. Тот крестьянин, который первым откликнулся на его зов, заговорил дрожащим голосом. «Все остальные, наверное, убиты. Я все видел. Я сидел в подвале. Как я благодарил Бога в ту минуту, что у меня нет семьи. Мой дом сожгли, Господи Иисусе. Всех перебили. У этой женщины были дети, трое. Мал-мала меньше. Дети кричали «Мама, мама!» Она кричала «Детки мои!» «Мать убили, а детей увели. Я сам видел». «О, Господи, Господи, всех перебили и ушли довольные, сделали свое дело. Детей увели, мать убили. Но ведь она жива. Жива, да? Скажи, старик, как ты думаешь, можно ее спасти? Хочешь, мы поможем тебе перенести ее в твою землянку?» Тельмарш кивнул головой. Лес подходил к самой ферме. Они живо смастерили носилки из толстых веток и папоротника, положили на них женщину, все еще не подававшую признаков жизни, и пошли. Два крестьянина несли носилки, а Тельмарш шел сбоку, держа женщину за руку и щупая ей пульс. Дорогой крестьяне обменивались отрывистыми замечаниями, глядя на окровавленное тело женщины, лицо которой казалось еще бледнее от лунного света. Часть вторая. В Париже. Книга первая. Симурден. Глава первая. Улицы тогдашнего Парижа. Жили на улице. На тротуары у дверей домов выставляли столы, тут и завтракали, и обедали. На папертях церквей сидели женщины и щипали корпию, распевая Марсельезу. В парке Монсо и в Люксембургском саду производились маневры. На всех перекрестках полным ходом работали оружейные мастерские. Ружья делались на глазах рукоплескавшей толпы. У всех на устах были слова «Терпение, выносливость, мы творим революцию». Все героически улыбались. Театры посещались так же усердно, как в Афинах во время Пелопоннесской войны. На всех углах были расклеены афиши с заголовками «Осада Тенвиля», «Мать семейства, спасенная из пламени пожара», «Клуб беззаботных», «Старшая из попес Иоанна», «Солдаты-философы», «Искусство любить в деревне». Немцы стояли у ворот Парижа. Ходили слухи, будто прусский король приказал удержать для него несколько лож в оперном театре. Было много страшных вещей, но никто не ужасался. Благодаря грозному закону о подозрительных, этому преступному изобретению Марлена де Дуэ, витал гильотин и призрак над каждой головой. Один прокурор по имени Сиран, узнав, что на него подан донос, ждал ареста, сидя у окна в халате и туфлях и играя на флейте. Все торопились, всем был недосуг. На улице нельзя было увидеть шляпы без трехцветной кокарды. Женщины говорили: «Нам красные шапки к лицу». Весь Париж точно перебирался на другую квартиру. Лавки старьевщиков были завалены коронами, митрами, деревянными золочеными скипетрами и гербовыми лилиями, пожитками королевских дворцов. Истребление следов монархии производилось весьма решительно. У лоскутников раскупались на расхват стихари и рясы. К кабачкам Проширона и Рампано подъезжали на ослах, покрытых напрестольными покровами вместо попон. Люди в эпитрахилях и стихарях требовали вина и пили из соборных дароносец. На улице Сен-Жак босоногие мастильщики останавливали тачки продавцов обуви, покупали в складчину пар по 15 башмаков и отсылали конвенту с наказом «для наших солдат». Все витрины были заполнены бюстами Франклина, Руссо, Брутта и, надо прибавить, Марата. Конвент. Выборный орган революционной Франции, действовавший в самый трудный период революции. Летом 1791 года король пытался бежать. Весь год прошел под ударами монархических интервенций. 10 августа 1792 года король был арестован, и на смену законодательному собранию был избран Национальный конвент, начавший работу с 12 сентября 1792 года провозглашением республики и упразднением королевской власти. Власть конвента была огромна, но по составу он не был единым. В целом конвент был радикальным органом революционной буржуазии, стремившийся освободиться как от правого крыла, депутаты Жиранды, так и от социалистов вроде Гибера или Жана Ру, любимцев бедняцкого Парижа. Марат Жан-Поль, 1744-1793 года жизни. Один из крупнейших деятелей французской революции. Не имея определенной программы социального переустройства человечества, он, тем не менее, был истинным другом и защитником прав общественных низов, обездоленных и дворянской монархией, и буржуазной революцией Франции. В 1789 году Марат начал издавать газету «Друг народа». Голосами бедноты Марат был проведен в члены наблюдательного комитета коммуны и в конвент. Марат был руководителем сентябрьского террора против контрреволюционеров. 13 июня 1793 года аристократка Шарлотта Карде убила Марата и через 4 дня была казнена сама. На улице Клош-Перс под бюстом Марата была выставлена в рамке черного дерева под стеклом его обвинительная речь против Малуэ с перечнем уличающих фактов и с приписанными на одном из полей двумя строчками. Эти подробности были сообщены мне любовницей Сильвена Бальи, доброй патриоткой, симпатизирующей мне. Подписано Марат. На площади Пале-Рояля надпись на фонтане. скольким на пользу бьет его струя, была закрыта двумя большими акварельными картинами, изображавшими одна — Кайе де Жервиля, сообщающего Национальному собранию опознавательный пароль арльских трепишников, другая — Людовика XVI в тот момент, когда его везли в Париж из Вены в его королевской карете с подвязанной под ней длинной доской, по концам которой стояли два гренадера с ружьями. Национальным собранием называется «Созванное из представителей дворян, духовенства и третьего сословия совещание при Людовике XVI, 5 мая 1789 года», созванное в результате волнений и хозяйственного краха дворянской монархии, это национальное собрание испугало двор Людовика XVI. Но из попытки его роспуска ничего не вышло. Депутаты собрались в манеже «Жен-де-Пом», и поклялись не расходиться, пока не установят нового строя Франции. Назвавшись потом учредительным, оно проработало 2 года, на смену ему пришло законодательное собрание, смененное конвентом. Из больших магазинов торговали немногие, но зато женщины возили по улицам ручные тележки с игрушками и мелочным товаром. По вечерам тележки освещались сальными свечами, и сало капало на товар. На ларях под открытым небом торговали бывшие монахини в белокурых париках. Какая-нибудь штопольщица, принимавшая в починку чулки, сидя в убогой ловчонке, оказывалась графиней. Такая-то швея была маркиза. Мадам де Бофле жила на чердаке, откуда ей виден был еще недавно принадлежавший ей дворец. Газетчики совали публике газеты, выкрикивая «Новости! Новости!», дразнили щеголей в пышных жабо, не давали им проходу. «Забаты!» — кричали им вслед. Уличные певцы попадались на каждом шагу. Толпа освистывала Пету, певца-роялиста, за которым, однако, нельзя было не признать гражданского мужества. Он сидел в тюрьме 22 раза, а один раз должен был даже предстать перед революционным трибуналом по обвинению в том, что он хлопнул себя по мягким частям, произнося слово «гражданин». Поняв, что может поплатиться головой, он воскликнул. «Да ведь не голова моя виновата!» а совсем другая часть тела. Это рассмешило судей и спасло ему жизнь. Этот самый Пету высмеивал тогдашнюю моду на греческие и латинские имена. Излюбленной его песенкой была песенка про сапожника Куюса и жену его Куюс-даму. Латинские местоимения. На улицах кружились в карманьоле, называли друг друга при этом не кавалер и дама, а гражданин и гражданка, танцевали в развалинах монастырей, причем на алтарях горели плошки, а под куполом на двух крестообразно укрепленных шестах 4 сальные свечи. Под ногами танцующих были гробницы. Кроманьола. Короткая куртка, истори, носимая на севере Италии. Отсюда песни и пляски, занесенные во Францию, названы тем же именем. В большой моде были синие так называемые тиранские камзолы. Мужские сорочки застегивались булавками свободы, украшенными белыми, синими и красными камнями. Улица Ришелье называлась улицей закона, предместье Сент-Антуан — предместьем славы. На площади Бастилии стояла статуя природы. На улицах прохожие называли друг другу тогдашних знаменитостей — Шатле, Дидье, Никола и Гранье де Лоне, карауливших у дверей столяра Дюпле. Вулана, известного тем, что он не пропускал ни одной казни, провожая каждую повозку с осужденными. Он называл это «ходить к красной обедне». Монфлебера, маркиза и завзятого революционера, присвоившего себе кличку 10 августа. 10 августа 1792 года. Парижское восстание против короля, в результате чего восставшие заняли Тюильрийский дворец. Людовик и его семья были арестованы и посланы в башню Тампль. Публика глазела на маршировавших воспитанников военной школы, именовавшихся в декретах конвента кандидатами школы Маркса, а в народе известных под названием «Паже Робеспьера». Робеспьер, Максимилиан, Мари Исидор, 1758-1794 года жизни. Знаменитый революционер, адвокат, буржуа по происхождению. В Генеральных Штатах, Национальном собрании, он был депутатом третьего сословия, вошел в Якобинский клуб, где стал вождем. В 1792 году стал публичным обвинителем, после 10 августа членом коммуны, а затем конвента. Был проводником крайнего террора. 26 июля 1794 года он предложил чистку конвента, но контрреволюционная часть собрания объявила его вне закона и казнила. Робеспьер выступал против ранних коммунистов враждебно. Он преследовал Гибера Варле и Жана Ру, любимцев пролетариата. Читались прокламации Фрирона, уличавшего подозрительных в преступном торгашестве. Светские франты высмеивали гражданские браки. Они толпились у дверей мэрий и задирали каждую выходившую оттуда пару, крича ей вслед: «Муниципальные молодожены!». Статуи святых и королей в доме инвалидов щеголяли фригийскими колпаками. На тротуарных тумбах шла картежная игра. Даже в картах совершился полный переворот. Король изображался в виде гения, дама — в виде фигуры свободы, валет был не валет, а равенство. Туз — закон. В общественных садах пахали, в Тюильри работал плуг. И ко всему примешивалось, особенно в группах побежденных, какое-то высокомерное пресыщение жизнью. Один субъект писал «Фюкье Тинвилю». Фюкье Тинвиль, 1747-1794 года жизни, прокурор революционного трибунала в период террора. «Будьте добры освободить меня от жизни, прилагаю мой адрес». Шансензе был арестован за то, что закричал на весь Пале-Рояль: «На когда назначена турецкая революция? Мне хотелось бы поглядеть на республику в блистательной порте». Республика в порте, Турция, «Аля порте». Далее игра слов «Аля порте» — «Республика за дверьми», в значении «выброшенной за дверь». В каждой ловчонке читали газеты. На тротуарах у дверей парикмахерских подмастерья завивали дамские парики перед проходящей публикой, а хозяин читал им вслух «Монитёр». Зачастую можно было увидеть, как какой-нибудь цирюльник, неистово жестикулируя, комментировал кучки обступивших его слушателей статью из газеты «Дюбуа Крансе» «Поймём друг друга» или из «Труба отца Бельроза». Многие бродобреи были в те времена также и колбасниками, и нередко за витриной парикмахерской рядом с куклой в золотистом парике висели окорока и колбасы. Виноторговцы распродавали на улицах эмигрантские вина. На одной из вывесок стояло «Эмигрантские вина 52 сортов». Продавали стены и часы в виде лир, кушетки а-ля Дюшес. Вывеска одного парикмахера гласила: «Брею духовенство, причесываю дворянство, убираю третье сословие». Ходили гадать на картах к Мартену, проживавшему в доме номер 173 по улице Анжу, переименованной из улицы Дофина. Не хватало хлеба, не хватало угля, не хватало мыла. По улицам проходили целые стада дойных коров, пригонявшихся из провинций. Баранина продавалась по 15 франков за фунт. Официальным объявлением коммуны назначалось по фунту говядины на человека в декаду. Декада. Национальный конвент в борьбе с церковью ввел республиканский календарь 5 октября 1793 года. Его автором был Фабр де Глантин. День основания республики, 22 сентября 1792 года, был назван началом нового летоисчисления. Месяцы, года были названы по их природным признакам в следующем порядке. Первый — Вандемер, второй — Брумер, третий — Фример, четвертый — Невоз, пятый — Плювиоз, шестой — Винтос, седьмой — Жерминаль, 8 — Флореаль, 9 — Пререаль, 10 — Мессидор, 11 — Термидор, 12 — Фруктидор. Каждый месяц распадался на 3 декады, по 10 дней. Дни назывались числами декады. 1 января 1806 года революционный календарь был отменен. У дверей лавок стояли хвосты. Один из таких хвостов стал легендарным. Он тянулся от бакалейной лавки на улице Пти-Каро до половины улицы Монтергюэль. Стоять в хвосте иначе называлось играть в веревочку, так как все стоявшие гуськом в очереди должны были держаться за длинную веревку. Женщины в эти трудные времена были терпеливы и мужественно выстаивали целые ночи у дверей булочных. Крайние меры удавались революции. Двумя опасными средствами боролась она со страшным бедствием нищеты: ассигнациями и предельными ценами. Ассигнациями она пользовалась как рычагом, а предельные цены служили ей точкой опоры. Этот империзм спас Францию. Оба врага, Коблинский и Лондонский, пустились в ажиотаж. Коблинц — маленький немецкий город, штаб эмигрантской контрреволюции с 1791 года. Уличные девицы продавали желающим лавандовую воду, подвязки, привязные косы, а заодно предлагали и ассигнации. Были валютчики с улицы Вивьен, в грязных башмаках с намасленными волосами, в меховых шапках с лисьими хвостами, и были менялы с улицы Валуа, в лакированных сапожках, в плюшевых шляпах, с зубочистками во рту, говорившие девицам «ты». Народ травил их наравне с ворами, активными гражданами, как называли их роялисты. Но, в общем, в дни революции число краж было ничтожно. При жестокой нужде царила стоическая честность. Босоногие и голодные люди проходили мимо ювелирных выставок «Пале Эгалите» с серьезными лицами, потупив глаза. При обыске у Бомарше заметили, как какая-то женщина сорвала в саду цветок. Толпа избила ее. Сажень дров стоила 400 франков серебром. На улицах можно было видеть людей, распиливавших на дрова свои кровати. Зимой фонтаны замерзли, за ведро воды платили по 10 су. Все превратились в водоносов. За луидор давали по 3950 франков. Небольшая поездка обходилась в 600 франков. При расплате с извозчиком, нанятым на весь день, можно было услышать такой диалог. «Сколько с меня следует, извозчик?» 6000 ливров. Продавщица зелени выторговывала по 20 тысяч франков в день. Нищие кричали прохожим. «Пожалейте, бедняка, помогите! Мне надо купить башмаки, и у меня не хватает 230 ливров!» При въезде на мосты стояли деревянные раскрашенные колоссы работы Давида, которых Мерсье обозвал огромными деревянными полишинелями. Эти колоссы изображали поверженных во прах коалицию и федерализм. Конвент являлся проводником централизации Франции. Федерализм считали контрреволюцией, коалицией — союзы монархий против революционной Франции. Не было никаких признаков упадка духа в народе. Ничего, кроме угрюмой радости, что, наконец, покончено с престолами. Волонтеры валили толпами, предлагая родине свою жизнь. Каждая улица выставляла по батальону. Повсюду мелькали знамена округов, каждая со своим девизом. На знамени округа капуцинов было написано «Никому не дадим себя стричь», на другом «Благородство в сердцах, другого нам не надо». На всех стенах красовались афиши, большие и малые, белые, желтые, зеленые и красные, печатные и рукописные, и все в один голос кричали «Да здравствует республика!». Маленькие дети лепетали «Кайра». «Кайра» буквально значит «пойдет». Модная тогдашняя песенка. Эта детвора олицетворяла собою необъятное будущее. Позднее трагический город выродился в город циничный. Парижские улицы революционного периода имеют два облика, совершенно различных. Один до, другой после 9 Термидора. День приговора Робеспьеру. Париж Сен-Жюста сменился Парижем Тальена. Таковы вечные антитезы Творца. Непосредственно после Синая — Золотой Телец. Повальное сумасшествие охватило все общество. Это было не в первый раз. За 80 лет до революции замечалось то же явление. После Людовика XIV, как и после Робеспьера, у всех явилась потребность свободно вздохнуть. Отсюда регенство, которым открывается XVIII век, отсюда же и директория, заканчивающая его. Две Сатурналии после двух терроров. Франция вырвалась на вольный воздух из пуританского монастыря так же, как и из монархического, с радостью народа, сбросившего давивший его гнет. После 9 Термидора Париж закусил у дела. Он веселился бешеным нездоровым весельем. Страстное желание пожертвовать жизнью сменилось страстной жаждой жизни. И все величие померкло. У парижан появился свой Тримальхион. Это был Гримо де Лореньера. Стал выходить альманах-обжор. На антресолях Пале-Рояля устраивались обеды под звуки труп и барабанов. Оркестры состояли из женщин. Настало царство плясовой музыки. У Мео устраивались восточные ужины, во время которых курились благовония. Живописец Босс написал своих дочерей, прелестных, невинных 16-летних девушек в виде осужденных, одетых для гильотины, то есть в красных рубашках, спущенных с плеч. Неистовые пляски в разоренных церквах сменились балами Руджиери, Люке, Винцеля, Модюи и мадам Монтанзье. Вместо суровых гражданок, щипавших корпию для солдат, появились какие-то дикарки, одалиски, нимфы. Вместо босых, окровавленных, покрытых грязью и пылью ног измученных воинов, замелькали голые ноги обвешанных бриллиантами женщин. Вместе с бесстыдством вернулась нечестность. В верхних слоях народились воры-поставщики, в нижних воровала мелкая сошка. Париж наводнили мошенники всех сортов. Приходилось крепко держаться за кошелек. Одним из самых популярных развлечений было ходить на площадь Пале-де-Жустис, смотреть на пойманных воровок, которых в наказание рассаживали там на табуретках, причем приходилось связывать им юбки вокруг ног. Так непристойно они себя вели. У театров во время разъездов мальчишки предлагали выходящим нанять кабриолет, приговаривая: «Гражданин и гражданка, в экипаже есть место для двоих». Газетчики уже не кричали «старый кордельер» и «друг народа», а предлагали публике письмо Полишинеля и петицию поварят. Маркиз де Сад председательствовал на Вандомской площади в секции «Пик». Реакция была весела и свирепа. Драгуны свободы 92-го года возродились под именем рыцари кинжала. На подмостках вынырнул новый тип Жакриса. Появились изумительные, вскоре уступившие место непостижимым. Вошли в моду словечки «Пауле виктим» и «Пауле верте», заменившие прежние «клянусь честью». От Мирабо спустились до Бабеша. Мирабо. Оноре Габриэль Рикетти. 1749-1791 года жизни. Один из блестящих ораторов Национального собрания, оказавшийся предателем революции.